То, что это было оскорбление, не делало его менее реальным. Гнев Шава угас, как положено естественной эмоции, страх остался и даже усилился. Шава понятия не имел, как Хамура это проделывает. Если на то пошло, даже Кубац не представлял, как они это делают и как их остановить. Храбрость Прилата, точнее его сопротивление, контрзаклинанию шамана в конце концов рухнуло. Он ударил лошадь пятками, тронув ее с места. Если бы животное решило побежать на запад, Шава попал бы к кочевникам, для него все бы кончилось. Но оно побежало на восток, в сторону Скопенцаны, и Прилад, хотя и сломленный, избежал гибели. Лошадь Кубаца тоже мчалась галопом на восток, и Шава через некоторое время догнал мага. — Почему мы так напуганы? — спросил Шава. Зубы у него до сих пор стучали, как будто он пролежал некоторое время голым в снегу. — Потому что они заставили нас бояться. Лицо Кубаца походило на маску ужаса. Я даже помыслить не мог, что на свете есть чародей, способный нагнать на меня страх. Не мог, но я ошибался. Как нам спастись от этих чар? Если б знал, то сказал бы. Нет, если б знал, то сделал бы это. По мере приближения Скопенцани страх ослабевал, хотя и очень медленно. Шава сделал из этого логический вывод. Они не могут запугивать нас вечно. Не могут. Но с меня и этого хватило. Кубац натянул поводья. И вовремя. Если бы он этого не сделал, его лошадь вскоре упала бы от усталости. Лошадь Прилата была не в лучшем состоянии. Он тоже остановил ее. Из кроваво-красных, почти раскаленных ноздрей запыхавшегося животного вырывались длинные струи пара. Как? — вопросила Шава, испытывая почти физическую боль. — Как смогли кочевники, варвары, проделать с нами такое? — Не знаю. Голос Кубаца наполняли ужас и ярость. Они были направлены не на Шаву, а на себя. Все, что мы сделали, сработало должным образом. Их охранные чары не казались чем-то особенным. Наши чары, святейший отец, были в своем роде идеальным образцом. Мы не допустили ошибки при подготовке амулета. Чародейский обряд тоже прошел без единой помарки, но теперь могу сказать, что мы ошиблись. И где мы ошиблись? Где? Мы думали, что чары будут достаточно сильными, чтобы отогнать хаморов, и настолько сильными, что у них не будет возможности ответить. Похоже, мы тут не рассчитали немного. Маг визгливо и почти истерично рассмеялся. Да самую чуточку, клянусь благим богом, не рассчитали. Но благой бог должен был оберегать нас, не допустить, чтобы нас постигло такое, промямлил Шава. Кубац рассмеялся еще более судорожно. То, что должно было случиться, это не то, что случилось, святейший отец. Возможно, вы это заметили? Да, пожалуй, заметили. Если вы пожелаете обсудить это с Фосом, когда будете разговаривать с ним в очередной раз, надеюсь, вы окажете мне любезность и передадите, что он вам поведал на этот счет. Такой сарказм граничил со святотатством, если уже не пересек опасную черту. В любой другой день Ршава указал бы на эту Кубацу, но после только что испытанного сокрушительного поражения Прилату было не до того. Я не увидел никаких знаков того, что владыка благой и премудрый отверг мои молитвы, — сказал он. — Никаких! — маг иронически приподнял бровь. — Наши чары были рассеяны. Мы в панике сбежали. Если бы мы не находились достаточно далеко, то, я полагаю, я просто умер бы от страха. Это вам ни на что не намекает. Несмотря на подавленное состояние, такого Аршава вынести уже не мог. Если вы утверждает, что силы Фосса не правит миром, чародейный господин, то вы тем самым говорите, что им правит Скотос. Вы это сказали? Других вариантов я не вижу. Нет, такого я не говорил, — поспешно отступил Кубац. Может быть, благой бог наказывает нас за наши грехи? Но, каковы бы ни были его причины, он позволил хаморам восторжествовать над нами. — Каковы бы ни были его причины, — повторил Шава, — ему сразу вспомнилась гражданская война. Если бы возмечтавший о славе генерал не восстал против его родственника, ничего из этого не случилось бы. Из пограничных фортов не отозвали бы солдат, чтобы бросить их в схватку, и у кочевников не появилось бы шанса хлынуть из степей в империю. — Тут мы ничего не можем поделать, — угрюмо сказал кубац. — Проклятые кочевники творят в наших краях все, что хотят. Кто может их остановить? Кто может хотя бы замедлить их нашествие? Отчаяние — один из грехов, который Фос никогда не простит. Этими словами Ршава пытался поднять дух и себе, и чародею. Неужели империя настолько переполнилась грехами, что заслужила такое масштабное нашествие варваров? И неужели кочевники были настолько добродетельны, что заслуживают право на грабежи и добычу, которую не возьмут Видесси? В такое он поверить не мог. Но Фос делает то, что пожелает, а не то, что просят у него простые смертные. Шаве пришлось напомнить себе об этом. Мысль оказалась сдерживающей. А когда Шаву сдерживали, он любил это не больше любого другого человека. Кубац взглянул на него так, словно никогда прежде не видел. — Вы действительно в это верите? — Каким бы я был священником, если бы не верил? — Воистину жалким, можете не сомневаться. — Так мы поедем в Скопенцану и сделаем все, что сможем, чтобы подготовить город к обороне. Полагаю, ничего иного нам не остается. Хотя и не думаю, что от этого будет большой прок. — Вы это говорите как человек или как предсказатель? Как человек, я не пытался заглянуть в будущее, иногда лучше его не знать. Теперь кубац взглянул на Ршаву иначе с любопытством. — О чем вы спросили беднягу Эллада, когда он упал мертвым, пытаясь ответить на ваш вопрос? — О чем бы я ни спрашивал, надеясь, что он перешел мост разделитель и теперь наслаждается вечным блаженством с Фосом, Ршава очертил на груди солнечный круг. Воспоминание об ужасе, застывшем на лице Эллада в последние секунды его жизни, пересилило даже страх, навязанный Прилату и его спутником, хаморскими шаманами. Кубац хмыкнул. «Вопрос имел отношение к гражданской войне?» «Конечно, нет». Шао постарался ответить так, чтобы чародей по интонации понял, насколько оскорбительно его предположение. Любому, кто пожелает заглянуть в будущее автократора, полагается отрубить голову, — продолжал Прилат. — По-моему, это хороший закон и справедливый. Я его не нарушал. — Хорошо, святейший отец, не сердитесь на меня, пожалуйста. Кубац сделал примирительный жест, но взгляд его остался настороженным и острым. Чародей не мог похвастаться большой физической силой, зато ума и проницательность им было не занимать. — Значит, вы не собирались нарушить закон? — Вы решили обойти его? — Шава ответил не сразу. Но, ответив не сразу, он осознал правоту пословицы «тот, кто мешкает, проигрывает». — Каким бы ни был мой вопрос, это мое дело, а не ваше, чародейный господин. — ответил он, наконец, после слишком долгой паузы. — А-а-а! — протянул маг. Шавище не доводилось слышать такого несогласного согласия. — Благодаря вам оно стало и делом Эллада, не так ли? Но только Эллад заглянул в будущее, этот взгляд оказался для него последним. — Вы этого не знаете. — И я этого не знаю. Шава пытался убедить скорее себя, чем кубаться. С ним могло случиться что угодно, и это вовсе не обязательно имело отношение к тому, что я спросил. — Ага, — повторил кубац еще более ехидно. — Эллад! Эллад был здоров, как лошадь. Уж это я точно знаю. — Лошади тоже умирают, — возразил Шава. — Кстати, наши так что едва не сдохли. — И мы тоже, — заметил чародей. — Но не просто так. Кто-то постарался, чтобы такое случилось. Эти проклятые хаморские шаманы, так вы утверждаете, что не верите, будто что-то погубило Эллада?